Первое. Илин, ну почему рядом с тобой всегда бродят неприятности? Равин выглянул из-за камня, цепко разглядывая серпантин ущелья. Опер хренов! Откуда мне знать? Задание как задание! Взбалтывая во фляге остатки воды, ответил Илин. Все в рамках допустимого. Предусмотреть можно все, кроме человеческой глупости. И почему тебе не сидится на месте спокойно? Все время тебя несет в самую гущу событий. Чего, спрашивается? Отрабатываю страсть к любопытству. Как началось с Эдема, так и поехала. И до сих пор. Любопытство, конечно же, съехидничал Равин. А какой иначе может быть мотив у оператора-вероятника, как не идеал спасения человечества, посредством влипания в самые неприятные ситуации на ровном месте? Ну, так уж и на ровном месте. Если нас так экстренно отозвали с предыдущего задания, то не больно уж оно гладко. На подготовку всего несколько часов и вниз. Да, данных мало. Пихнули по линии с закрытыми каналами и будь здоров. Осваивайся на месте без поддержки, если сможешь и будешь жив. Над головами тренькнула очередная стрела. Высекла каменное крошево и отлетела вглубь пещеры, в которой кто-то заворочился. И из полутьмы осторожно показалась голова. «Что делают, а, уважаемые?» Сверкнув белками, натянуто улыбнулся сын пустыни, опасливо косясь на ущелье. «Стрел на несколько вязанок наберется». «Беспредел, однозначно. Или у них кончится терпение, или у нас вода. Скоро узнаем наверняка». Сын пустыни согласно кивнул, понимая беспредел как изощренное ругательство в сторону врага. Примостился на жестких камнях и начал тянуть под нос заунывный монотонный напев, с любопытством разглядывая Ильина, полуприкрыв глаза. Не выпуская из виду подступов к пещере, Равин вытянул из сумки пару пресных лепешек, протянул напарнику и сыну пустыни. Тот опасливо покосился, понюхал и осторожно откусил краешек. «Не бойся, достопочтенный, можешь есть смело, зачем нам тебя травить?» «Если бы мы хотели тебя убить, то могли бы просто оставить тебя на растерзание этим шакалом и пойти своей дорогой». «Да продлит Всевышний ваши дни, они поджидали одинокого путника, а попались львам. Могу ли я спросить имена моих спасителей?» «Меня называют Ночным Вороном, а он Стас, сын Ильин». «По вашей речи я могу судить, что вы прибыли издалека». «Иудей и язычник. Воистину причудливы пути Всевышнего». «Это кто язычник?» – хмыкнул Стас, разглядывая стервятников, кружащих в вышине в ожидании добычи. «Догадайся, трех раз!» – ухмыльнулся ночной ворон и на миг, высунувшись из-за камня, выпустил стрелу в подбирающихся разбойников. Один вскрикнул, схватился за простреленное плечо и покатился вниз по отвесной тропе. «Тоже мне стрелок!» Ильин прислушался к порывистому ветру и быстро, словно наугад, выпустил несколько стрел. Где-то внизу раздались гортанные крики и громкая ругань. «Один-один!» – посмеиваясь, констатировал Равин, поглядывая на едва различимые на лошадиных крупах бурдюки с водой. «Теперь у них тоже нет воды!» Сын пустыни смерил недоуменным взглядом расстояние до лихорадочно отступающих разбойников. «Вы могли бы перестрелять их, как куропаток, благо недостатка в стрелах нет. Так почему вы позволили себя загнать сюда этим псам?» «Убить легко, подарить жизнь сложнее. Легко разжигать вражду. Гораздо труднее быть в мире не только с другими, но и с собой». «Твои слова мудры», – покивал головой сын пустыни. «Люди раздроблены, жадны, завистливы и исполнены коварства. Как изменить людей, если сильный отбирает у слабого, а слабый не имеет защиты? И сильный, и слабый ходят по воле Всевышнего, движимые единым дыханием, погрязшие в невежестве лишь по незнанию». Сын пустыни вскочил на ноги, пристально вглядываясь в глаза Ильину. «Откуда? Откуда ты узнал мои мысли, пришелец? Все мучило меня долгие годы, нашло речь в твоих устах. Не думаешь ли ты, Мухаммед, что от начала времен ты один думал об этом?»